Часть вторая. Небытие. Глава первая. Черт побери, откуда такая вонь? А-а-а-а! В рот полилась какая-то дрянь. Так и захлебнуться недолго. Я рывком сел, пытаясь продрать слипшиеся веки, плюясь и едва сдерживая рвотные позывы. Наконец мне удалось освободить дыхательные пути и лицо от склизкой и вязкой субстанции. «Батюшки, да я же в нейрованне, в хижине Янитера». Я поскорее выбрался из емкости, в которой мое тело пролежало больше недели. В соседней комнате на лавке привратник заботливо оставил мне стопку ветоши и чистые портки с рубахой. Торопливо прихватив их, выскочил на двор, где, как мне помнится, у восточного угла стояла огромная бадья с дождевой водой и деревянным ведром. Уф, какое это счастье! Потоки чуть тепловатой воды раз за разом смывали с меня противную слизь. Растеревшись ветошью до зуда и красноты на коже, вернулся в хижину. Есть хотелось неимоверно. И тут я взглянул на стол. «Слава тебе, великий Янитарище! Твоей предусмотрительности пою я оду!» На столе, под вышитым полотенцем, обнаружилось блюдо с холодной курицей, краюхой хлеба, яйцами и зелеными пучками лука. Рядом возвышалась крынка молока, подернувшегося розовой пенкой. «Живем!» «Кстати, а где сам хозяин? Да и других эмигрантов не наблюдается. Какой же я голодный!» «Да, биогель явно не пошел моему телу на пользу. Он хоть и замедляет биологические процессы, все же питательных веществ не содержит. Стоп, чего это я? Вестник сказал, что небытие станет реальным миром. Но еще 10 дней интерфейс будет активен. Значит, я еще в цифре или частично. Хм, по-моему, это невозможно. Нельзя быть частично беременным. Тьфу ты, беременный. Великий рандом. Какой бред может лезть в голову с голодухи?» Уф. Отвалился от стола. Первого червячка заморил. Да что там, просто закидал и придушил. Нечего рефлексировать. Попробую-ка вызвать интерфейс. Эскул, клирик, анатом. Уровень 167. Раса человек, квартирон. Сила 300, выносливость 300, ловкость 300. Интеллект 674, удача 109, харизма 63. Магия жизни, грандмастер. Магия разума, грандмастер. Магия воды, грандмастер. Рунный мастер ключей. Способности. Возрождение в выбранной точке. Любимец фортуны. Ходок, коэффициент скорости 5. Стрелок, меткий выстрел 501 метр. Разделяющая длань. Алхимик, грандмастер. Травник – мастер, костоправ – мастер. Хм, вроде все на месте, ничего не отвалилось. Божественная магия закономерно осталась в бытии. Но не все коту масленица. Так, а инвентарь? Ключи матери и сына, пояс сумасшедшего алхимика, сандалеты орбита, скальпель, игла, нить, визитка барона Самади. Ну, вроде все. Остальное должно быть где-то здесь, у Янитера в сундуке. Да вот же он, под лавкой. «Ну-ка, иди сюда, моя прелесть!» Я откинул крышку и с удовлетворением улыбнулся. Полный легендарный сет Рагнара селедки. Кольчуга, шлем, поножи, наручи, сапоги. Книга странствий Эскула Абхолиена, путешественника между мирами. Книга заклинаний магии разума. Я тут же надел поверх чистого исподнего сет. Другое дело, не басяк какой-нибудь. Опять же, друзей встретить нужно при полном параде. Как-никак, а это я их в небытие пригласил. Кстати, о Хельге с Васей. По идее, они должны появиться в пещере на вершине утеса. Может, Янитер как раз там, встречает их? Вот я тютя. Сразу не мог догадаться. Совсем позабыл, какая крутая козья тропа ведет наверх. Благо, в боевых сапогах из сета не в пример проще было карабкаться по осыпающемуся скалистому крошеву. Площадка на вершине утеса была пуста. Я зашел в пещеру, побродил несколько минут в темноте. Ничего, кроме помета летучих мышей, не нашел. Хм, прошлый раз я прибыл утром. Может, в этом дело? До заката, по моим прикидкам, оставалось несколько часов. Наверное, Хельга с Васей прибудут завтра утром. Вышел на свежий воздух. Вечерний бриз принес запах йода, и я невольно усмехнулся, вспомнив свою первую эпопею с эликсирами. Сейчас, наверное, Гуггенхайм с Тильманом развернулись вовсю, торгуя прекрасным антисептиком. Хм, я и забыл, какой прекрасный отсюда вид на океан. Расплавленный диск солнца готовился коснуться горизонта, На его фоне, у самого края, я заметил росчерки десятка парусов. Корабли? Может, это местные викинги возвращаются из своих морских приключений? Эх, небытие, я соскучился. Но тут мой взгляд зацепился за темное пятно у линии прибоя, здорово напоминавшее фигуру человека. Человека, лежащего, раскинув руки, в воде. Черт! Сердце учащенно забилось в нехорошем предчувствии. А ноги сами понесли меня к берегу океана. Подбегая к воде, я был уже твердо уверен, что это привратник. Другого такого великана поблизости быть не могло. Какой же он тяжелый, черт побери. Я обхватил его подмышки и вытянул, насколько мог, подальше от линии прибоя. Одежда его набухла от влаги, и поэтому казалось, что Янитер весит полтонны. Разодрав на его груди рубаху, прильнул ухом в надежде услышать сердцебиение. Сколько же пролежал он в воде? Хотел было уже начинать делать искусственное дыхание, но потом обругал себя последними словами. «Тоже мне, маг жизни, грандмастер, твою мать!» Руки задрожали, а вдруг не выйдет? Вдруг уже мои способности, приобретенные, когда небытие было виртуальным миром, не подействуют? Врешь, не возьмешь. Средняя регенерация, среднее исцеление, еще, еще, еще. Мне показалось, что кожа Янитера порозовела, или это отцветы заката? Хм, а чего я мелочусь? На! Талисман маны полыхнул на кольчужной груди изумрудной вспышкой. Возрождение. Янитер дернулся, пальцы его заскребли по песку. Он перевернулся на бок и стал извергать на песок содержимое легких и желудка. Уф, будет жить, зараза. «Вставай, пошли! Чего расселся?» Я потянул привратника за рукав мокрой куртки. Янитер уставился на меня мутными расширенными глазами. Раздалось из его рта то ли пение, то ли стон. «Хм, приехали. А ну-ка, если так. Ты меня понимаешь? Просто кивни, если да». Янитер яростно закивал головой, да так, что я решил, что она у него отвалится. «Все, хватит. Пойдем в хижину. Может, ты себе сам поможешь? Там же терминал вроде. Может, еще что?» Несмотря на свои гигантские габариты, Янитер мгновенно вскочил на ноги, хлопнул себя ладонью по лбу, просиял и понесся к своей лачуге, хлюпая сапогами. Оглядевшись вокруг и еще раз бросив взгляд на скалу, я побрел за ним. Напряжение немного отпустило. Я и не думал, что возможная гибель привратника меня может так напугать. Все же не человек, а искин. Пока я дошел до хижины, привратник уже успел сбросить мокрую одежду и сидел у терминала в одних льняных портках. Его огромные красные ступни, казалось, жили отдельно, нетерпеливо шевеля пальцами и поминутно стуча пятками о ножки табурета. Спина Янитера с внушительной мускулатурой, которая сделала бы честь мистеру Олимпия, закрывала экран монитора. Я подошел поближе, но увидев, как на экране мелькают с непостижимой скоростью строчки программных символов, сменяя графики каких-то кривых, диаграмм и прочей криптографии, отвернулся. Думаю, лучше не мешать. Если кто и может сейчас помочь Искину, то только он сам. «Ух ты ж я!» Раздавшийся через 30 минут глубокомысленный возглас Янитера оторвал меня от поглощения остатков курицы. Поход на скалу и вылавливание привратника из воды вновь пробудили мой аппетит. «Я не понял, Янитер, ты уже нормально говоришь или все еще проблемы?» «Да, речевую функцию я восстановил первой. Просто накрылась связь. Я не могу получить ответа ни от системы, ни от владыки океана. Надо же доложить о том, что резидент прибыл. Надо же твоих друзей встречать, а у меня бардак в хозяйстве». «Ты мне другое скажи, электронная твоя башка. Как ты утонуть умудрился?» «Я?» «Янитер, братишка, чуть более получаса назад я вытащил твою бездыханную тушку из воды на линии прибоя. Пришлось применить воскрешение, чтобы ты задышал». «Искул, у тебя с головой все нормально? Я Искин, я не дышу, и сердце у меня не бьется. У меня даже функционала имитации физиологических функций нет». «Что ж, тогда я вынужден тебя огорчить еще больше». «Это чем же?» «Ты извини меня за интимные подробности. Подмышки свои пощупай и лоб. Вот-вот, функционала у него нет. А потеет кто, Пушкин?» Йо! Обожаю эту букву. Хватит стебаться. Я же вижу, ты знаешь больше. Выкладывай. Янитер отшвырнул табурет и навис надо мной. Но-но, потише, ваше искинство. Присядь, курочки пожуй, а я тебе свои соображения и выскажу. Ну-ну. Янитер действительно быстро утихомирился и присел ко мне за стол. Значит так, ты себя где и когда последний раз помнишь? Утром сеть сушиться развешивал, потом пошел лодку с утренним отливом на берег вытаскивать. Точно. Потом ничего не помню. Где-то в это время, если синхронизировать, я в чистилище одну очень важную беседу вел. Стоп, а твой дубль не в этот ли момент должен был слиться с твоей нейроматрицей? Вполне допустимо. Значит, слияние его информационного потока с твоим, скорее всего, вышло принудительным. Да еще эти хранители миров... Кто? Заерзал привратник. Я что думаю, Янитерчик? Остался ты без начальства. Я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции, но видится мне все вот как. Кое-кто, то есть хранители миров, обладая поистине божественными возможностями, уязвленные деятельностью системы, решили прекратить тот беспредел, который случился у эскинов с людьми в этой реальности. Улавливаешь? Продолжай. Мне они сообщили, что в течение 10 дней виртуальный мир небытия приобретет статус и все атрибуты реального. При этом намекнули, эскинам никакой перспективы не светит. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Не понял. На Янитера было жалко смотреть. Не переживай, если моя догадка верна, то для тебя все еще неплохо закончится. Так вот, настоящая Земля с твоей системой, эскинами, орбитальным человечеством и хранилищами тел, теперь черт знает где. А мы с тобой уже не в электронном игровом мире, а в самом что ни на есть настоящем, где живут существа из плоти и крови. И оставили нам на бедности 10 дней для адаптации. А что потом, я и подумать боюсь. Вот такие пироги, брат. Твоя теория не лишена логики, Эскул. Но пока рано что-то говорить окончательно. Я тебя умоляю, блажен, кто верует. А что же тогда со мной было? Что за потеря сознания? Привратник, ты чего, не въехал? Ты умер. Отчего? Не знаю. Может, твои псевдоконтуры замкнуло от слияния инфопотоков. Или еще какая-то хрень. Но оживил тебя я уже не как эскина, а как полноценного жителя небытия, потеющего и... Тебе ничего необычного не хочется? Не знаю. Янитер замолчал, прислушиваясь к себе. В животе тяжесть и что-то булькает. Что это, Эскул? «Ха, брат, да ты голодный, лопай давай!» Я протянул ему половину краюхи хлеба. «Но я раньше делал это согласно поведенческому коду, чтобы не вызвать когнитивного диссонанса у иммигрантов». «Поздравляю, теперь будешь это делать всегда, иначе не знаю что». «Посмотрим». Янитер угрюмо жевал краюху, желваки так и ходили под кожей. Затем в ход пошли остатки курицы. Не прошло и 5 минут, как привратник подъел все, что осталось на столе. «И как?» – участливо поинтересовался я. «Не урчит, не булькает и... это... хорошо-то как!» «Вот! Теперь ты познаешь прелести бытия из шкуры смертного!» «И все же, Эскул, я надеюсь...» «Да... надежда умирает последней. Почти стемнело, Янитер. Пошли на утес. Может, наши скоро появятся?» «Да, пожалуй». Я и забыл, что у мира небытия 3 спутника. 3 разновеликих серпа над расплавленным оловом океана. Интересно, почему они разноцветные? Раньше такие несуразности я списывал на местных веб-дизайнеров. А теперь что? Неужели хранителям миров пришлось дать этим спутникам соответствующую атмосферу с примесями элементов, обуславливающими цветной спектр? Что только не лезет в голову от безделья. Вон Янитер сидит себе, свесив ноги с утеса, с меланхолично-философским видом, и швыряет вниз булыжники, величиной с мой кулак. А ведь его можно понять. Свались на голову эдакая эпидерсия. Существовал себе эскин, не знал печали. Была четкая цель, начальство, бессмертие какое-никакое. А теперь полная неизвестность. Неожиданно от входа в пещеру раздался звук, словно оглушительно пукнул великан. Или где-то далеко выстрелила пушка. У каждого свои ассоциации. «Это оно?» — обратился я к Янитеру. «Похоже. Тогда пошли». Привратник поднялся, выудил из кармана огниво с кресалом, взял из связки у входа факел, поджег его и двинулся в темноту хода. Я решил не создавать толкучки. Привратник знает, что и как делать. А друзей я все равно предупреждал о процедуре. Минут через 15 послышались громкие маты Васи, и у меня отлегло от сердца. Прибыли. «Ух ты, Хельга, посмотри, какая лепота! Три луны! А это что, океан? Чувак, а где Искул?» Босой гном, смешно выглядящий, в рясе с капюшоном, не успев выбраться на свежий воздух, засыпал Янитора вопросами, от которых привратник просто отмахивался. Вслед за Васей показалась Глена, с любопытством поглядывая по сторонам. И тут ее взгляд зацепился за меня. Я же стоял, молча улыбаясь. «Эс?» «Он самый. Как добрались? Как чистилище?» «Артём?» Вася со свойственной ему бесцеремонностью вклинился в разговор. «Ух ты, красавчик в натуре! Это ты себе здесь такой аватар смострячил? И я хочу!» «Всё в своё время, Василий Иванович. Сейчас спустимся в хижину. Там, в нейрованне, всё и сделаем. Заодно и Янитор по прокачке проинструктирует. Ну, а я новостями поделюсь». «Плохими?» Хельга, как всегда, выделила главное. «Неоднозначными, но, думаю, тебе понравится, Аспен. Очень понравится». «Интригуешь, Эс?» «Подслащиваю пилюлю». Благодаря факелам крутой спуск прошел без особых приключений. Гости и хозяин расположились за столом, на который радушный Янитор выставил бочонок пива и немного вяленой рыбы. «Вкуснота!» Смакуя плавник, заключил гном, предварительно сознанием дела разорвав рыбешку за хвост. «И пиво неплохое», — добавила ведьма, сделав большой глоток. «И ощущение... острее, что ли? Трудно передать. Так и должно быть, Эскул». Аспен, можно задать тебе интимный вопрос?» «Я же сказала, интригуешь. Ну, рискни». «У тебя менструации давно были?» «Если это шутка, Эс, то тебе лучше...» «Не боже мой, Хельга! Я тебя уважаю!» «Ну, скажем так, я уже давно забыла, что это такое». «Я тебя поздравляю, придется вспомнить». «Что?» «Тут, как бы сказать, небольшой казус». «Артём, выкладывай главное, детали потом. Ты хочешь, чтобы ведьма тебя побила?» Вклинился Вася, приканчивая четвертую кружку. «Не хочу. Но у нее ничего не выйдет. Вы сейчас нубы нулевого уровня. В этой локации вам ничего не грозит. Не пройдете и полулиги, умрете от первого же моба. Но зато ночью получите первые поинты для распределения. Подробно все поведает в капсуле Янитор. Но не об этом я хотел предупредить. Через 10 дней небытие станет реальным миром. Без всяких «и» или «ино». Средневековым миром с расами эльфов, гномов, орков, хоббитов и кучи всего остального. С магией, тварями и географией Земли. «И откуда дровишки?» — прищурился Вася, заглядывая в пустую кружку. «В чистилище встретил, похоже, представителя настоящих хозяев реальности. Сами они себя называют хранители миров. Вся деятельность местной системы, наши путешествия туда-сюда, их не устраивают. Поэтому они решили развести этот детский сад по отдельным группам. Систему с ее эскинами вернуть на службу человечества Земли-2 со всеми их орбитальными и космическими заморочками. А виртуальный мир небытия, скажем так, терраформировать в реальную планету, сохранив всех жителей и эмигрантов». «А 10 дней форы, чтобы мы смогли ассимилироваться? Благородно, мать их!» Гном подпер щеку волосатым кулаком. «Мы теперь смертны?» — вздохнула и замерла Аспен. «Ну, почему же? Эту фишку нам оставили. А может, это особенность наших душ? В подробности меня не очень-то посвятили». «Тогда не вижу ничего непоправимого», — улыбнулась ведьма. «Странно. Думал, вы тяжелее воспримете». «Артём!» Вася поковырял мизинцем в ухе, затем глубокомысленно осмотрел его кончик. «Мы тебе верим. А как там дальше, будем посмотреть. Чего сейчас зря воду в ступе толочь? Один плюс уже есть, пиво здесь хорошее». «Ну, тогда кто первый в нейрованну?» «Уступаю даме». Вася многозначительно постучал пальцем по еще полному на 2/3 бочонку. «Алкоголик!» — ласково взлохматила гному волосы Хельга и пошла, покачивая бедрами, в комнату с нейрованной. Янитор молча последовал за ней. «Я что-то пропустил, Вась?» — пихнул я гнома локтем в бок. «Ой, не сглазь, Тёма, сам как во сне». Улыбка гнома стала шире бочонка. «Нифига себе! Стоило тебе на один день девушку оставить?» «Но-но-но! У тебя тут зазноба в небытие! Забыл? Нефиг гаремничать!» «Не обижайся, Вась, это я по дурной привычке ревновать». «То-то! Давай лучше выпьем! Чувствую, Аспен туда надолго! Шутка ли? Выбрать тело на всю оставшуюся вечность! Это тебе не шопинг в гипермегамолле, и даже не замуж в первый раз!» Гном, сделав серьезное лицо, многозначительно поднял указательный палец. И мы вдумчиво принялись уничтожать содержимое бочонка. Ну и, как водится, молча пить было не камильфо. «Вась, а вы с Хельгой, ну, это, самое, подружились в чистилище?» «Ты чё, Эс, там холод собачий, дорога, камни, кустики чахлые. И никого за все время пути. Тебе хоть плюшки обломились, а у нас сплошной серый туман. Ну, иногда гору видно, и каждые 2-3 часа ледяной дождик для бодрости. А мы в одних рясах и босиком». «Ничего себе!» «Ну, я, конечно, полы ряса оборвал, на ленты распустил, листьев типа лопухов нашел и сообразил что-то вроде обмоток для аспен. Ножки-то у нее нежные, эльфийские. Куда ей до моих гномьих копыт?» «Красава! Давай за тебя, брат!» «Не-е-е, давай за нее!» «Давай! Слушай, что, совсем-совсем никого не встретили? Даже на вершине? Ну, перед пропастью?» «Да как тебе сказать? Дошли мы под самый вечер. Усталые, ноги отваливаются. Нам бы сразу прыгнуть, и все. Так Аспен заортачилась. Эскул говорит, что будут попутчики. Давай подождем. Мать! На нас нитки сухой нет. У меня уже сопли замерзать начали. А эта валькирия эльфийская села на камень на краю пропасти. И ни в какую». «Да, она упрямая. Может, давай еще раз за нее?» «А давай. Ты ее это... Не обижай, Вась, ладно? Сам знаешь, натерпелась». «Ясное дело». «Послушай, так вы что, всю ночь так и просидели?» «Не-а», — подмигнул мне гном. «Часа через два, когда Хель начала засыпать, я настоял, чтобы она залезла в мою рясу вместе со мной. Размер хватило. А второй мы просто укутали ноги, так и сидели пока...» «Пока что?» «Пока кое-кто не прибежал из тумана». «Месяц?» «Ты чё, пьяный уже? Какой месяц?» «Ну, типа, вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана». «А-а-а, хе-хе-хе, прикольно. Не-а, не месяц. Хрен какой-то. То ли бык, то ли человек с головой быка. Весь в железе, как бронепоезд. И щит у него вроде башенный. Выбежал, как оглашенный, да как заорет. Хули встали, уебища! И как шарахнет нас щитом от всей своей бычьей души! Хорошо, я успел свою за... спину подставить. Мы и полетели, как два обнявшихся голубка». «Волшебный пендель никогда никому не вредил». «Твоя правда». Засопел, уткнувшись в столешницу гном. «Да, крепкое пиво у Янитера. А может, тумаился Вася до чертиков? Спи, брат». Я уложил гнома на широкую лавку, прикрыв своей рясой, которая так и валялась, брошенной в попыхах. Из комнаты с нейрованной показался Янитер, сокрушенно качая головой. «Блин, легче троих эскулов слепить, чем одну женщину». Привратник шумно отхлебнул из своей кружки теплого пива, скривился и долил из бочонка. Я замер. «Яник, ты реально творец, твою мать. Лепишь из глины бытия хумансов небытия. Может, легче было бы вылепить Хельгу из Васиного ребра?» Янитер, задумчиво глядя на меня, взвесил в руке почти пустой бочонок. Тяжело вздохнул и, махнув рукой, ушел к нейрованне. «Поспать, что ли?» Но любопытство пересилило. Чтобы выветрить хмельную дремоту, вышел во двор. Звезды подмигивали мне в бархатной черноте неба, и казалось, что весь мир лежит передо мной в своей непознанной красоте. «Эх, опять ты читер, Эскул. И плевать, что многое придется начинать в этом мире заново. Как уж оно там сложится, Снова карты рубашками вверх, и не все из них тузы и короли, есть и джокеры. «Любуешься?» Незнакомый голос заставил меня вздрогнуть. Я обернулся. «Хельга?» «Уже нет. Я взяла прабабушкино имя, Рунгерт. Защищенная тайной», — ответила стоявшая передо мной крепкая молодая женщина лет 30, небольшого роста, с крепкими руками и пронзительным взглядом голубых глаз. Ведьма оставила свой цвет волос. Множество русых косичек заплетались в богатый конский хвост, перевязанный кожаными ремешками и спускавшийся до самой талии. Я заметил, что часть прядей была прокрашена темно-синей краской. Волевое лицо с крупными чертами и прямым носом, открытый лоб. Сложно сказать, кто из них, нынешняя или прежняя ведьма, нравилась мне больше. Все-таки валькирия? А ты сомневался? Здесь можно выбрать только расу хумансов. Не всем же так везет, как тебе. А класс какой? Извини, Эс, но это закрытая информация. Резонно. По инструктажу все понятно. Более-менее. Я не Тарвасю в нейрованну понес. Напился наш гномик. Он тебе сказал? Да, он хороший парень. Я знаю, Искул. Мне очень много лет, если ты забыл. Прости, это я от неловкости. Мы выбираем, нас убирают, Искул. Слова из песни. Правда? Я не знала. Русская? Да, ей почти век. Моя бабушка ее любила. Ты все-таки свинья, Искул. Я знаю, Хельга. Мне тоже лет немало. Ты уже попросил прощения за нас обоих. Мы надолго замолчали. Не помню кто, но очень знающий человек сказал, что очень трудно найти того, с кем можно просто помолчать и понять гораздо больше, чем произнося тысячу слов. «Интересно, а какую внешность выберет себе Вася?» — нарушила молчание Рунгерт. «Не знаю. Учитывая ограничения, гнома мы больше не увидим». «Он забавный и очень верный», — вздохнула валькирия. «Главное, с ним не соскучишься». Наконец, из хижины показался Янитер с загадочной улыбкой. «Эс, а ты, оказывается, не единственный, кто получает подарки в чистилище». «Неужели? Волшебный пендель, как я сразу не догадался». «И самое смешное, что твой друг получил полный иммунитет к физическому урону божественного уровня». «Почему смешное?» — нахмурилась Рунгерт. «Потому что вашему красавчику придется проявлять чудеса изобретательности в зарабатывании ЕР». «Красавчику?» Валькирия привстала, пытаясь заглянуть за спину привратнику. На пороге хижины стоял высокий мускулистый брюнет, эдакий греческий полубог. Мягкая курчавая бородка обрамляла его немного вытянутое лицо. Глубоко посаженные темные глаза смотрели с веселым прищуром. Набедренная повязка подчеркивала идеальное телосложение. Янитер хохотнул, отошел в сторону, широко разводя руками. «Прошу любить и жаловать, Базилевс!»